Эти насекомые осмеливаются нарушить мое драгоценное время наедине с моим мастером. У меня было искушение просто испарить их там, где они стояли, но я боялась, что мастеру может не понравиться кровопролитие. Я посмотрела на мастера немного заплаканными глазами, побуждая его погладить меня по голове с улыбкой. Ехихихи. Некоторые люди могут назвать меня странной за то, что я веду себя мило, когда мне уже за 20, но они не знают, сколько радости приносит мне, когда мастер называет меня своим милым учеником. Это действительно замечательно, вы знаете? А, подождите, мастер, вы действительно просто так отдаете им такие деньги? Вы знаете, они обычные смертные, они даже неопытные авантюристы. Мы могли бы просто убить их взмахом руки. Почему мы соглашаемся с их требованиями? Добрый. Мастер слишком добрый. Он слишком долго жил в небесной секте и забыл, насколько жестоким может быть мир непрактикующих. В то время как я, с другой стороны, точно знала, насколько жесток и бессердечен этот мир. Даже если вы проявите доброту к другим, они могут не ответить взаимностью на ту доброту, которую вы проявили. Даже если вы решите пощадить их, они просто вернутся с большим количеством людей, чтобы причинить вам боль. Но мастер, вероятно, считает, что люди по своей природе хорошие, поэтому он решил взять меня под свое крыло. Ах, мастер, я влюбилась в тебя еще сильнее. Тебе не нужно меняться, мастер, ты мой свет спасения. Я буду твоей тенью и защищу тебя от грязи этого убогого мира. Да, я буду защищать чистоту моего мастера ценой своей жизни. Как только я смогу уверенно идти рядом с мастером на равных, я признаюсь ему в любви, а потом мы проведем остаток дня в объятиях друг друга, делая то и это, и... Киа, о чем я думаю? Как неприлично. Я должна думать о том, как сделать мастера счастливым в первую очередь. Да, это на первом месте. Той ночью, когда мы разбили лагерь, я убедилась, что мастер спит, прежде чем я пробралась в лес, чтобы найти этих жалких насекомых. Я могла убить их во сне, но хотела, чтобы они знали, кого они обидели. Я подвесила каждого из них за их мужское достоинство и медленно пытала их своей молнией, начиная с их лидера, конечно. Они думали, что могут угрожать моему любимому мастеру и уйти безнаказанными. Как смешно, теперь уже поздно молить о пощаде, так что перестань плакать, когда мочишь штаны, это отвратительно. Мне даже все равно, если вы готовы отдать мне все свои деньги. Вы помешали мне прекрасно проводить время с мастером и даже направили свое оружие на него, и я позабочусь, чтобы никто из вас не дожил до следующего восхода солнца. Ох, но я все равно возьму деньги, так как хочу лучшего для мастера. Я ни за что не позволю мастеру спать в какой-нибудь гостинице низкого класса и есть пищу низкого класса. Итак, на чем я остановилась? Ах да, сначала левая рука или правая, у меня есть вся ночь, чтобы сделать это. Ахахахаха. Вы спрашиваете меня, почему я это делаю? Разве я тебе уже не говорила? Вы смеете угрожать моему мастеру. Даже пожертвовать своей жизнью недостаточно, чтобы компенсировать это. Вы просто пытались выжить. Почему меня это должно волновать? Все остальные, кроме мастера, ничтожны. Все вы должны просто погибнуть. Кого-нибудь волновало, когда я была в трущобах, или когда меня насиловали? Нет, мастер был единственным, кто вытащил меня из этого ада. Твоя судьба была решена в тот момент, когда ты угрожал моему любимому мастеру. Теперь, не заставляя меня повторяться снова, сначала твоя левая рука, или твоя правая рука, и не кричи так сильно, ты можешь разбудить моего мастера, и это сильно обеспокоит его. Я не люблю вещи, которые беспокоят мастера, понимаете? Глава 7.2. Начало удовольствия, алое сердце. Глава 7.2. Начало удовольствия. Лиан Липов, запомни и почувствуй, как она собирается внутри твоей точки культивирования, как закручивается вода в чаше, наставлял мастер. Мы оба были в его дворе, мастер ходил вокруг меня, пока я сидела на подушке посреди двора. Мастер действительно добр, он боялся, что сидение на твердой земле утомит меня, поэтому достал из своей комнаты подушку, чтобы я могла присесть. Прошло примерно 2 недели с тех пор, как мастер принял меня в качестве своего ученика, и я сделала большие успехи под руководством мастера. Я слышала, что нормальным практикам обычно требуются годы, чтобы достичь уровня, на котором сейчас я нахожусь за 2 недели обучения. Это все благодаря терпеливому руководству мастера. Да, Только благодаря мастеру я смогла достичь этого уровня. Без его глубоких знаний и легкого для понимания стиля преподавания, я очень сомневаюсь, что смогла бы даже ступить на путь становления практикующим. Ах, просто вспоминая тот день, когда я была официально принята в качестве его ученика, у меня по спине пробегают мурашки. Нет, нет, нет, я отвлекаюсь, это нехорошо. Я вспомнила наставление мастера и сделала все так, как он велел. Мои божественные кварки-молнии собирались в моей точке культивирования. Образ закручивающейся воды в чашке пришел в мою голову. Держась за это чувство, я попыталась направить божественные кварки-молнии в другие части моего тела. Я почувствовала, как по моей руке пробежал легкий толчок, заставивший меня вздрогнуть и нарушивший мою концентрацию. Слишком быстро, это должен быть постепенный процесс, наставлял мастер, только когда ты привыкнешь к этому, ты сможешь попытаться ускорить его. Я понимающе кивнула, прежде чем попытаться снова, я не позволю такой мелочи разубедить меня, пока мастер верит в меня. На этот раз мне удалось направить кварки без помех, сила божественной молнии пробежала по моему телу. Я открыла глаза и посмотрела на доброе лицо мастера. Он погладил свой подбородок, осматривая меня, обходя вокруг и наблюдая, как молния танцует по моей коже. Мастер остановился прямо передо мной, прежде чем присесть на корточки и посмотреть мне в лицо. Твои глаза светятся, когда ты это делаешь. Я почувствовала, как легкий страх закрадывается в мое сердце. Это должно было быть проблемой. Интересно, они дают тебе феечный вид. У меня перехватило дыхание. Мастер только что назвал меня феей, не так ли? Я изо всех сил старалась успокоить свое дыхание. Это плохо, мастер, уму, не совсем так. Мастер покачал головой, возможно, это неудобно для тебя, пока ты будешь новичком, поскольку люди могут легко определить, когда ты циркулируешь кварки. Но как только ты станешь достаточно опытной, твоя скорость циркуляции должна быть достаточно быстрой, чтобы это не имело значения. Он вздохнул с облегчением. И все же, добавил мастер, ты действительно выглядишь очень очаровательно. Имя тебе очень подходит. Мастер, зачем ты это делаешь? Я искренне извиняюсь, что я не такая девушка, какой вы меня считаете. Я уже потеряла счет количеству грязных мыслей, которые у меня уже были о мастере. Прости, что я солгала тебе о том, что сделала с твоим запасным халатом, который ты одолжил мне 2 дня назад в холодную ночь. Но этот секрет я заберу с собой в могилу. Я уже пристрастилась к нему. Хорошо, просто продолжай то, чему я тебя уже научил. Если у тебя есть какие-либо вопросы, я буду в своей комнате. Я сказала мастеру, чтобы он хорошо отдохнул, прежде чем я снова сосредоточусь на тренировке. Мастер верил, что я могла бы учиться лучше без его постоянного надзора. Сам факт того, что мне давали свободу в расписании тренировок, показывает доверие мастера ко мне. Я не подведу мастера. Я продолжала тренироваться на том же месте, пока не наступила ночь. Я рухнула на кровать, вся освеженная после ванны. Покои учеников были погружены во тьму, и только лунный свет сиял сквозь полуоткрытое окно. Свет в комнате мастера уже погас, что являлось знаком для меня о необходимости тоже ложиться спать. Но прежде, чем я пойду спать, у меня есть еще одна вещь, которую я обязана выполнить в своем ежедневном графике. Я стащила ключ из одного кармана запасного халата, отперла и выдвинула ящик тумбочки, стоящий возле кровати. Я достала свой дневник, до краев заполненный признаниями в любви к мастеру, и осторожно положила его на стол вместе с ящиком. Используя палку, которую я спрятала под ящиком, я протолкнула ее через небольшое отверстие снизу, поднимая поддельное дно, которое я сделала, чтобы спрятать свое сокровище внутри. Я осторожно вытащила предмет из ящика, снова легла на кровать и прижала его к груди. Это такой позор, что я могу использовать его только на одну ночь. Завтра же день стирки, в конце концов, так что мне скоро придется его вернуть. Я принесла украденную мантию мастера, прислонила его белье к своему носу, вдыхая густой мускусный запах. Я пристрастилась делать это после того, как он завернул меня в свой запасной халат, когда я замерзала. Его запах остался на халате, и я почти чувствовала тепло его тела. Мне казалось, будто он обнимает меня. Теперь я тайком пробираюсь в прачечную, получаю немного немытого белья мастера, чтобы перезарядить себя. Мне очень стыдно признаться, что однажды я чуть не попалась, Когда попыталась снять с него нижнее белье, мастер заметил, что оно пропало из ящика, и пошел жаловаться персоналу. Мне пришлось пробраться в прачечную, незаметно оставив халат, чтобы потом его смогли найти. Хорошо, что никто не узнал, что это была я. Зато я поняла, что все остальное, кроме нижнего белья, было честной игрой. Очень жаль, но мне придется обойтись тем, что есть. Я накрыла себя его халатом, позволив ему обернуться вокруг верхней части моего тела в то время, как я продолжала вдыхать упоительный запах мастера. Пояс на моей ночной рубашке был расстегнут, моя собственная студенческая мантия соскользнула с моих плеч, а брюки наполовину спустились до колен. Когда я вцепилась правой рукой в мантию мастера, моя левая рука нашла свой путь к груди, мои пальцы медленно двигались к моему прямому соску. Я закрыла глаза, представив себе, как мой любимый мастер проводит руками по моей коже, а его палец рисует круги вокруг моего ореола, только что сменившего мой болезненно возбужденный сосок. Я задыхалась от удовольствия, когда ущипнула его, и мои бедра непроизвольно дернулись вверх от этого действия. Я влезла в халат, начав всерьез разминать свою грудь. Мое воображение взбесилось, когда я представила, как мастер играет с моими грудями. «Мастер, не дразни меня!» Простонала я. Мастер в моей фантазии одаривал меня необычайно садистской улыбкой. Я брыкалась ногами, подтягивая штаны еще ниже к лодыжкам, когда рука у моей груди потянулась вниз, чтобы найти мой влажный вход. Я натянула кожу своего клитора, позволяя моему маленькому кусочку дышать холодным воздухом. Два моих пальчика начали атаковать его без угрызений совести, сжимая и потирая отчаянными кругами. Я позволила мантии мастера упасть мне на лицо, освобождая правую руку от обязанностей по сжиманию одежды, разыскивая мой другой замученный сосок для игры с ним. Я еще раз дернула ногой, и мои брюки слетели с кровати, приземлившись где-то на пол. Я широко расставила ноги и ввела палец в свою пульсирующую женственность. Мои стенки мгновенно сжались от приятного вторжения. Вскоре туда был добавлен второй палец, и я с удовольствием подняла бедра, эротично стоная в мантию мастера, купаясь в его аромате. В моих фантазиях, мастер только что назвал меня своей. Его сильные руки обхватили мои бока, чтобы поддержать мою спину, пока он нежно занимался со мной любовью. Я сильнее ущипнула себя за сосок, мои бедра качались взад и вперед, и я продолжала безжалостно теребить себя пальцем. Мой разум показывал мне то, к чему я стремилась. Моя левая рука увеличилась в скорости, мой вход стал настолько влажным, что я могла слышать влажные звуки моих пальцев, проникающих и выходящих из меня. Мои колени задрожали, мастер в моих фантазиях навалился на меня сверху, его грудь оказалась прямо на моей, а губы болезненно прижались к моей шее. Мои бедра реагировали сильнее на мои пальцы, стенки задрожали, когда мастер в моих фантазиях пытался толкать бедра поверх меня. Я еще раз глубоко вдохнул аромат мастера, представляя, как его губы скользят по краям моего лица. «Ты очаровательна», — представила я, как он шепчет мне в ухо. Его слова все еще свежи с этого утра. Я ахнула, когда мое тело отреагировало на его слова. Пальцы на ногах сжались, а пальцы рук начали толкать сильнее. «Как фея, моя фея, вот и все». Мои плотины лопнули, когда я кончила, все мое тело дрожало от удовольствия. Я закричала, уткнувшись в мантию мастера. Его запах заставил меня вообразить, что я прижимаюсь к нему, кончая в его объятиях. Одной этой сцены было достаточно, чтобы получить еще один оргазм. Моя спина выгнулась дугой, а руки вцепились в простыни так сильно, как только могли. Прошло добрых две минуты, прежде чем мой кульминационный момент наконец закончился. Мои бедра рухнули на кровать в луже собственной жидкости. Я стянула с лица мантию мастера, и мое дыхание вырывалось наружу огромными вздохами. Прошла еще минута, прежде чем мне удалось сесть на дрожащие колени, осматривая беспорядок, который я устроила. Простыни были насквозь пропитаны моим оргазмом, видимым пятном на том месте, где только что были мои бедра. Именно поэтому я решила не делать этого в своей собственной постели. Ну что ж, мне жаль следующего ученика, которому придется воспользоваться этой кроватью. Очистив себя водой из ведра, я привела себя в порядок, прежде чем благоговейно положить мантию мастера обратно в тайник. Как только все было приведено в порядок, я снова упала на кровать. Ах, сегодняшняя сессия была особенно освежающей, в основном из-за того, что мастер сказал сегодня. Хах, интересно, когда мастер сможет меня также разок обнять. Глава 8. Затруднительное положение у лисиц. Глава 8. Затруднительное положение у лисиц. ГГПов. Я не могу поверить, что нас обокрали менее чем за полдня после выхода из секты. Да, это правда, я мог бы просто убить их там, где они стояли, но я вспомнил, что у Лианли была возможность уничтожить весь этот план в будущем. Я должен попытаться свести к минимуму количество человеческих смертей, которые она наблюдает, учась у меня на случай, если что-то подобное вызовет ее желание избавить мир от людей. Да, я должен научить ее состраданию и доброте, чтобы у нее не было мысли о разрушении мира. Конечно, если бы эти бандиты хотели насильственных действий, я бы не колебался. Лианли и моя собственная безопасность важнее всего. Хорошо, что они ушли сразу после того, как забрали мои деньги. Теперь мне нужно будет потратить много времени, чтобы рассказать ей о разнице между самосохранением и геноцидными тенденциями. Но даже после того, как все это было сказано, мы теперь на мели. У меня все еще есть намного больше денег, хранящихся в моем доме в секте, но возвращаться сейчас по причине, что меня ограбили, равносильно потере своего лица. По крайней мере, мы все еще разбиваем лагерь в лесу, поэтому деньги на самом деле не нужны. Мастер, я нашла это у реки, мелодичный голос Лианли разбудил меня в моих мыслях. Я посмотрел на нее и увидел, что она держит в руках большой мешок. С любопытством я жестом попросил ее передать мне мешок, чтобы открыть его, и обнаружил, что сумка заполнена до краев золотыми монетами. «Что это?» – удивленно спросил я. Лицо Лианы прояснилось. «Небеса были перенесены вашей добротой к этим бандитам, учитель. Это золото должно быть вашей наградой за такую сострадательную душу. Это звучит невероятно, независимо от того, кто это слышал». Но Лианли смотрела на меня со сжатыми кулаками на груди и глазами, наполненными сиянием, от которых трудно было возразить против. «Это золото, вероятно, принадлежало какому-то богатому торговцу, который по какой-то причине спрятал здесь свой запас золота. Не то чтобы я все знал. По крайней мере, это решит нашу текущую нехватку денег. Я поклялся себе, что обязательно верну золото, если мы найдем торговца, который ищет этот мешок золота». Кивнув себе, я начал тренировать мою симпатичную ученицу в использовании ее кварков. Ки, тренировочный калейдоскоп 1. А, слишком рано, какая разница? А вы знаете, что я здесь мастер. Несколько недель прошло без происшествий, когда мы выращивали свои кварки, нам обоим удалось сократить количество монстров в лесу до небольшого количества, обеспечивая долгое время спокойствия в этом лесу. Лианли, гений, потому ей удалось получить уровень божественной молнии для подмастерья, в то время как 4 общих элемента уже были на базовом уровне. Я добился аналогичных успехов с моим элементом тьмы, в то же время сумев отработать некоторые приемы, которые я не смог применить в свое время, когда стал инвалидом. Кто знал, что полезность чистого элемента намного больше, чем катализатора для других элементов. Я планировал, что мы останемся здесь еще на несколько месяцев, но дух посланника из моей секты прибыл с посланием для меня. Очевидно, некоторые лисицы Йокай в близлежащих горах попросили нашу секту помочь в борьбе с могущественным монстром. Они подчеркивали, что монстр был чрезвычайно могущественным, и просили самого сильного практика, которого могла бы предоставить моя секта. Монстры рождаются, когда животные становятся испорченными после поглощения элементарных кварков, тогда как животные, которые получили интеллект без разложения, становятся йокаями. Это не означает, что все йокаи безвредны для людей, хотя некоторые все еще сохраняют свою скотскую природу, оставаясь йокаем. Лисицы йокаи – одни из немногих видов, которые имеют дружеские отношения с людьми, в большей степени потому, что все их население – женщины, что означает, что они смотрят на мужчин как на потенциальных партнеров, чем на что-либо еще. Тем не менее, поскольку в человеческом обществе много извращенцев, я не думаю, что мужчины, выбранные в качестве партнера, выбираются. Тот факт, что большинство, если не все, лисиц Йокай обычно очень красивы, вероятно, им сильно помогает. Хотя я слышал о том, как некоторые самцы, которые отвергали предложения лисиц Йокаев, пропадали без вести, но ничто никогда не указывало на след Йокаев. Я не вижу причин, чтобы не принять этот запрос. Это также послужило бы удачным случаем для нас обоих. Нет, нет, это не потому, что мне было интересно посмотреть, какими красивыми они были на самом деле, совсем нет. Собирая вещи, мы снова отправились в путь к снежным горам деревни Лисиц-Йокаев. До нашего пункта назначения потребовалось 3 дня, высокие внушительные ворота Тории, гордо стоящие на вершине горы. Вокруг нас были бесконечные груды снега, если бы практикующий не смог бы распространить здесь свое тело огненного кварка, они бы давно замерзли до смерти. Перед воротами Тории 2 стояла молодая женщина в традиционном кимоно, с 9 хвостами за ней и звериными ушами, из чего можно было сделать вывод, что она действительно была лисицей Йокаем. Чем больше хвостов, тем опытнее лиса в использовании своих элементальных кварков. 9-хвостая по своему мастерству похожа на элитного практика в сектах земного плана, хотя индивидуумы могут отличаться. Максимум, что я слышал, это лиса 2000 хвостов, которая живет за пределами облачного плана, независимо от того, имеет ли он на самом деле 1000 хвостов. Я взглянул на лису Йокой, у нее были темно-оранжевые волосы до талии, граничащими с коричневыми, соответствуя цвету ее хвостов и ушей, в то время как ее кимоно было контрастного цвета морской волны с отпечатанными на нем лепестками цветов. На ее губах был слабый след красной помады, а ее глаза были скрыты за привлекательными длинными ресницами, создавая впечатление, что ее глаза постоянно закрыты. То, что действительно выделялось, так это ее огромная грудь, которая казалась размером больше, чем у Лианли. Как ей удалось сохранить правильную осанку без боли в спине, это удивительно. Как только мы достигли ворот, лиса Йокой поклонилась. «Привет, я Манами, житель деревни Снежная Лисица. Возможно, вы здесь мастер Лин из Небесной Секты, чтобы выполнить нашу просьбу?» Я кивнул, отчасти удивляясь, почему Лианли так крепко сжимает мою руку. Разве она не была дружественной с Йокаями? Как глупо с моей стороны, я должен побаловать ее немного позже, чтобы исправить ее отношение. «Да, я пришел, чтобы помочь в уничтожении монстра», — подтвердил я. Манами кивнула и отошла в сторону, указывая на ворота. «Пожалуйста, вот сюда». Ситуация стала довольно ужасной. Я прошел через ворота, а Лианли все еще слегка сжимала мою руку. Шипение, которое, как мне показалось, я услышал от нее, когда мы проходили мимо Манами, должно быть, было моим воображением. В тот момент, когда наши ноги пересекли границы ворот, все вокруг изменилось, и пустое пространство за воротами Тории уже не было пустым. Небольшая деревня, заполненная домами Минка-3, была расположена среди снега. Многие лисицы Йокой занимались своими делами, некоторые приветствовали нас короткими поклонами. Я заметил, что многие смотрели на Манами странным взглядом. «Можно встретиться с главой деревни?» – спросил я, игнорируя шипящие звуки, исходящие от Лианли. «К сожалению, это проблема. Монстр взял ее в заложники, требуя, чтобы мы покинули эту деревню, чтобы он мог остаться здесь жить. Ау! Получается, он разумный? Да, неудивительно, что они желали моего участия в уничтожении. Монстры, которые приобрели интеллект, находятся в своей собственной лиге. Да, причина, по которой он не занял это место силой, состоит в том, что он считает, что есть 9-хвостая лиса, защищающая эту деревню. Он все еще может сокрушить нас своей стаей, но не хочет этого делать из-за потерь, которые мог бы понести. Я поднял бровь на нее, мог бы. Намек грусти пересек ее черты, когда ее хвосты растворились подобно туману. Большинство из них превратились в короткие обрубки, оставив ее только с одним целым хвостом. Ах, поврежденные кварковые вены, вздохнул я, знакомый с ее состоянием. Она кивнула, прижимая руками свой последний хвост. Это была ошибка, которую я совершила 50 лет назад. Теперь же мне удается использовать лишь малую часть своего космического кварка, чтобы создать иллюзию недостающих хвостов. Этот способ помогает обмануть монстров и оставить нас в покое на некоторое время. Я пробовала разными способами их восстановить, но ни один из них не помогал. Вот почему вы сделали запрос у секты. Да, сначала мы хотели пойти к гильдии авантюристов, но мы узнали, что мастер небесной секты Лин обучает своего ученика поблизости, поэтому обратились с просьбой к небесной секте. Я посмотрел в сторону Лианли, в тот момент, когда я увидел, как она перестала шипеть на Манами, посмотрев на меня своими маленькими глазками. «Она действительно так ненавидит тебя?» Повернувшись к Манами, сделал мысленную пометку, чтобы успокоить ее позже. «Поскольку я уже здесь, Просто покажи мне, где находится глава. О, я также исцелю твои поврежденные кварковые вены», — сказал бесцеремонно. «Один, вообще тут должен был быть монтаж, но я решил, что калейдоскоп лучше подходит лучше. Два, тори, ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто. Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединенных поверху двумя перекладинами. Википедия. 3. Минка. Традиционный японский дом, встречающийся в наши дни, главным образом, в сельской местности. Википедия. Глава 9. Запрос выполнен. Картина. Глава 9. Запрос выполнен. Лиан Липов. Я знала это. В тот момент, когда я увидела эту проклятую лисичку, смотрящую на учителя, я поняла, что у нее на уме нет ничего хорошего. Вся эта деревня имеет дурные намерения к учителю. Эта хитрая лиса рассказала о своих хвостах, и мой самый добрый предобрейший учитель исцелил ее без колебаний. Ах, как и ожидалось от мастера, ты действительно благословение, посланное с небес. Эхихихи, мастер снова гладит меня по голове. Нет, подождите, эта чертова лисица тоже прижимается к нему. Уходи, хватит цепляться за его ногу и плакать. Он уже исцелил твои кварковые вены. Перестань говорить, что он твой лучший друг, и обещать ему свое вечное рабство. Разве ты не знаешь, что мастер ненавидит тех, кто прилипает? Нет, не трогай его руку. Что делаешь? А-а-а-а, она поцеловала руку. Кто ты, по-твоему, такая? Я еще нигде его не целовала. Я должна была быть первой. Ах ты хитрая лисица. Как ты смеешь пятнать мастера? Я буду медленно мучить тебя и... А, мастер, твои руки? А, ты обнимаешь меня и одновременно гладишь? Нет, ах, стоп, это слишком хорошо. А-а-а, я, это рай. Нет, больше и я растаю. Я таю, я действительно таю. Плохо. Фу-а-а-ах, г-г-пов. Похоже, поглаживание Полианли и обнимашки помогли успокоить ее. Она, вероятно, боялась, что Манами так близко подошла к ней, но, кажется, мое прикосновение смогло убрать ее беспокойство. Манами все еще стояла на коленях передо мной, целуя обратную сторону моего безымянного пальца. Я был смущен от этих действий. В тот момент, когда ее хвосты полностью отросли после проглатывания моей таблетки, она, рыдая, бросилась мне в ноги, схватила их и благодарила меня снова и снова. Пока я пытался ее успокоить, она взяла меня за руку и поцеловала ее, объявив, что я ее предначертанный спутник, а сама она будет преданной слугой на всю жизнь. Как, черт возьми, запрос на уничтожение монстра превратился в это? Я ожидал, что она будет благодарна, но не до такой степени. Полагал, что ее исцеление позволит мне иметь просто хорошие отношения с этой лисой и ее деревней, что позволит мне время от времени навещать их. Теперь же она говорит, что будет следовать за мной везде, куда бы я ни пошел. Ах, полагаю, я мог бы отнестись к этому так, будто я подобрал другого ученика. В конце концов, технически она является практикующей. Также с помощью Манами я мог бы помочь Лианли избавиться от ее страха перед йокаями. Да, это отличная идея. Двух зайцев одним заклинанием. Манами-пов. Для лисы йокай, ее хвосты – это все. Ее статус, положение, сила и индивидуальность вращаются вокруг ее хвостов. 50 лет назад я была самой сильной в деревне, исполняла обязанности деревенского опекуна и меня уважали повсюду. Мой авторитет был вторым после деревенского лидера, но даже она была неравнодушна к моим решениям. В поисках большей силы, для лучшей защиты своей деревни, я попробовала запрещенную технику, из-за которой нанесла вред своим кварковым венам в обратной реакции. Когда я потеряла хвосты, весь тот престиж, который у меня был, исчез. Лисы, которые раньше смотрели на меня с уважением, теперь презрительно смотрели на меня. Для чего она это сделала? Это называется запретной техникой по причине. Она должна была быть довольна своей силой, жадность ее и погубила. Сторожевая собака, которая не способна охранять, просто собака. Я терпела резкие комментарии, брошенные на меня, все еще пытаясь выполнить свои обязанности деревенского стража, несмотря на всю ругань. Тем не менее, никто не мог чувствовать себя в безопасности с искалеченным стражем. Из-за постоянного страха, нападения монстров, они решили избавиться от меня. Найти супруга было почти невозможно в моем состоянии, и мысль о том, что придется прожить всю свою жизнь без партнера, пугала меня. Это была судьба, с которой я смирилась после того, как мне не удалось найти лекарство за все годы поиска. Если бы моих сил было недостаточно, я должна выполнить свой долг как хранитель, не позволив монстру похитить нашего лидера. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя такой бесполезной и беспомощной. Но когда все казалось потерянным, мой спутник, он же мастер, предстал передо мной, сметая мои проблемы и страхи одним только его присутствием. Он никогда не смотрел на меня с презрением. Я ожидала отвращения, когда показала свои хвосты, но в его глазах было только беспокойство и печаль. Как будто он знал мою боль и понимал меня. Учитель подарил мне новую жизнь. Мои кварковые вены были исцелены, мои хвосты полностью восстановлены, и он также принял мое обещание верности, позволив мне поцеловать его безымянный палец. Да, ибо тот, кто вернул мне все мое, я отдам все свое ему. Я буду идеальной помощницей для мастера. ГГПов. Манами привела нас к скромной пещере в горе, где ожидал монстр. Она сказала, что этот монстр медвежьего типа, и ему удалось собрать не менее 30 подчиненных. Первоначально требовалось, чтобы лиса Йокой покинула деревню, прежде чем они освободят их лидера. Если их требования не будут выполнены в течение недели, они сожрут лидера лисиц Йокаев и силой захватят деревню. Гигантский черный медведь вышел из пещеры, к которой мы подошли, держа в руках лисицу Йокая, похожую на лидера. За ним последовала группа из 10 белых медведей, угрожающе рычащих на нас. Медвежий монстр фыркнул в нашем направлении, прежде чем зарычать. Ты, 9 хвостов, ты пришла сдаться, кто с тобой? Боже мой, для монстра это наверняка любопытно. Прежде чем Манами смогла ответить на его вопросы, я уже пронзил его голову ледяным осколком, который мгновенно заморозил верхнюю часть монстра. У других монстров не было даже времени, чтобы среагировать, когда мои земные копья появились из-под снега, пронзив их сердца и мгновенно убив. Не упуская ни секунды, я отправил свои темные кварки в пещеру, пронзив каждого монстра-медведя внутри. Что, думали, что я буду стоять там и вести с врагом монолог, держа в руках заложника? Или вы думали, что я попытаюсь помириться с этими монстрами? Это просто наивное мышление. Если враг предоставляет вам возможность нанести удар, просто возьмите и сделайте его. Потеря времени на разговоры поставит заложников в гораздо более опасное положение, чем в котором они сейчас и так находятся, так зачем рисковать? А, долгая и эпическая битва, ПФФФ. Думаете, я нуб первого уровня, который только начал свой первый квест? Ни в коем случае у меня не будет проблем с убийством нескольких таких монстров, ведь это всего лишь земной план. Дайте мне дракона, тогда я без сомнений сбегу. Теперь, когда дело сделано, давайте просто вернемся в деревню с бессознательным лидером. Полагаю, я просто отправлю запрос о награде в секту, и мы продолжим наше тренировочное путешествие. Это напомнило мне, была бы эта деревня в порядке без Манами в качестве стража. Манами. Глава 10. Дежавю. Глава 10. Дежавю. Манамипов. Мне не потребовалось много времени, чтобы покинуть деревню. Все, что мне нужно было сделать, это сказать главе, что я нашла своего спутника, и она отпустила меня. В любом случае, у нее не было выбора, я ничем не обязана этому месту после того, как они относились ко мне. Глава деревни тоже ничего не делала, когда я была калекой, так что она не должна была ожидать, что я останусь после того, как исцелю себя. Эта новая жизнь была дана мастером, потому я принадлежу мастеру. Другая причина, по которой меня так легко отпустили, возможно, потому что она знает, что я нашла своего супруга. Большинство людей не знают об этом, но лисица Йокой связывают свою судьбу с человеком на всю жизнь. После того, как лисы Йокой выбирают своего спутника, они покидают свои родные края, чтобы жить со своей парой и вынашивать потомство. Если ребенок женского пола, она обязательно станет лисицей Йокаем, а дети мужского пола будут людьми и останутся в человеческом обществе. Если лиса Йокой встретит супруга, который не ответит на ее чувства. Ну что ж, мы все очень хороши в скрытии следов похищений, ведь мы были собственницами. Так началось мое путешествие с моим учителем, которое я с нетерпением ждала возможности провести много времени вместе с ним, катаясь в сене. За исключением того, что была одна проблема. Это девушка Лианли. Она первая ученица учителя, и я точно знаю, что она тоже питает привязанность к учителю. Также очевидно, что она знает, что учитель – мой супруг, и ясно показывает мне свое недовольство. Я хотела спросить мастера, могу ли я согреть его постель этой ночью, но обнаружила, что это занятое тело мешает мне сделать это. Как мило. Она думает, что может отрицать нашу священную связь. Уфу-фу-фу-фу. Разве ты не знаешь, что мастеру и мне суждено быть вместе? Я не против поделиться, так как мы оба принадлежим ему, но что ты имеешь в виду, под подождать, пока не станешь достойной того, чтобы вкусить запретный плод, который является господином. Ара-ара, это правда, что величие мастера действительно находится за пределами нашего понимания, но это не имеет значения. Я хочу просто заняться любовью с учителем. Если же ты хочешь ждать подходящего романтического момента, прежде чем забрать его семя, это твое дело, просто не навязывай свой выбор другим. Ты хоть знаешь, как я сильно сдерживаю себя. Если бы ты была кем-то другим, мешающим мне заполучить мастера, я бы тут же обезглавила тебя. Как только мы начали шипеть друг на друга, учитель высунул голову из своей палатки. Девочки, никаких драк. Хорошо, уже поздно, так что ложитесь спать, у нас завтра длинный день в пути. Мы обе покорно кивнули в ответ на его слова. Слова учителя, закон. Я думаю, что попробую еще раз как-нибудь в другой раз. Уфу-фу-фу, не могу дождаться. Г-г-пов. Похоже, что Лиан Лейманами встали не с той ноги, я услышал их шипение друг на друга возле моей палатки в ту ночь. Лиан Ли утверждала, что Манами собирается пожрать мастера и запятнать чистую душу мастера своей черной магией, в то время как Манами называла Лиан Ли бесхребетной, наивной маленькой девочкой, которая была только хороша в лицемерии. Я надеюсь, что они вскоре научатся ладить, так как они оба мои ученики. Если мои ученики будут грызться друг с другом все время, то это разрушит мою мечту о легкой жизни. Я лениво размышлял, что же я могу сделать, чтобы помочь им поладить. Может быть, сеанс групповой культивации поможет? Это казалось хорошей идеей, которую я решил попробовать. К сожалению, это может произойти только в другой день, потому что прямо сейчас нас снова грабили. Это грабеж. Мужчины слева, женщины справа. Ха, у меня только что появилось чувство дежавю. Манами была явно зла и, вероятно, хотела напасть на них, но Лиан Ли остановила ее. Кажется, мне удалось повлиять на ее отношение в отношении убийства людей, я мысленно похлопал себя по спине за достижение. Полагаю, мне следует начать учить Манами тому же самому, не хочу, чтобы она случайно вдохновила Лиан Ли уничтожить мир или же сама имела эти мысли. Я быстро отдал бандитам деньги, которые они хотели, и они с благодарностью оставили нас в покое. Жаль, что это означало, что я потерял небесное золото, которое Лиан Ли нашла у реки. Я послал молчаливую молитву торговцу, который, вероятно, больше не увидит этот мешок золота. Когда мы разбили лагерь, я проинструктировал Лиан Ли в улучшении ее божественного контроля над молнией, одновременно разрабатывая тренировочный режим для Манами, чтобы она снова привыкла к своей восстановленной культивации. В конце концов, я учу ее на собственном опыте. Наш нынешний пункт назначения – столица Цзинь, и я думаю, что мне уже давно пора отправиться туда, чтобы найти некоторые сокровища для моих дорогих учеников. Ох, но теперь я снова на мели. Может быть, мне стоит быстренько сбегать за теми бандитами, прихлопнуть их и вернуть золото, пока мои ученики спят? Нет, нет, нет. Я не должен быть лицемером, притворяясь великодушным учителем, делая противоположное за спинами моих учеников. Да, я должен поддерживать менталитет хорошего учителя. Бессмысленные убийства – плохо. Убийство только с полным основанием. Погоди, а что за люди подходят под эту категорию? Ладно, здесь не будет моральной дилеммы, я думаю, что просто буду делать то, что считаю нужным. И все же, какое счастье было бы, если бы мои ученики просто так нашли другой мешок, полный золота, завтра утром. Лиан Липов, эта лисица была недовольна тем, что я удержала ее от убийства этих бандитских собак. Но, похоже, она поняла бесконечную благосклонность хозяина потому, как он добровольно отдал свои деньги бандитам и попросил их пропустить нас. По крайней мере, была хоть какая-то надежда на эту распутницу. Мне удалось найти бандитское убежище ночью в пещере неподалеку, а в ней лису и бандитов, подвешенных за их мужское достоинство. Она, казалось, была также удивлена, увидев меня там. Я рассказала ей о первой бандитской группе и о том, как я с ними расправилась, что, казалось, вызвало улыбку на ее лице. Она предположила, что начинать с целой руки, Это слишком мягко. За жестокое обращение с нашим любимым учителем мы должны позаботиться о том, чтобы их страдания были настолько долгими и болезненными, насколько это возможно. Похоже, что я ошибалась насчет нее. Изначально я думала, что она хотела только размножаться с мастером и ничего больше. Кажется, она действительно любит мастера, как и я. Но не заблуждайтесь, я все равно не позволю ей залезть к хозяину в постель, если она попытается. Если мастер позовет ее присоединиться к нему, это будет уже другая история, но пробраться в святая святых, являющуюся постелью мастера, было бы святотатством. Ревность, никто из нас не чувствует ничего подобного. Мастер – это не тот, кем может овладеть кто-то другой. Мы принадлежим ему, нет необходимости бороться за него, потому что мы уже его. Он дал нам больше, чем мы можем отплатить за всю свою жизнь. Пока мы понимаем это, нам не нужно бороться за его внимание. Ну хорошо, у нас все еще есть эта группа грязных личинок, о которых нужно позаботиться в первую очередь. Итак, сначала мизинец на левой руке или мизинец на правой руке. И у меня, и у Манами есть вся ночь, чтобы сделать это. Ты действительно умоляешь кого-то спасти тебя? Ахахахаха. Вы неправильно поняли, мы здесь, чтобы спасти вас, разве вы не знали? Вы так сильно согрешили против нашего любимого учителя, поэтому мы пришли, чтобы спасти вас от бессмысленной жизни, за которую вы так бесполезно цеплялись все эти годы. Так возрадуйтесь же и покайтесь в своих грехах. А теперь перестань заставлять меня повторяться, сначала левый мизинец или правый. У меня есть много вещей, с помощью которых можно обрезать твои части тела хоть весь вечер, так что перестань заставлять меня ждать. Вы должны быть благодарны, что я вообще даю вам выбор, понимаете? Манамипов, Арара, я была очень удивлена, увидев, как Лианли радостно мучает этих бандитов, превращая их в плачущих маленьких мальчиков. Кажется, я очень ошибалась, считая ее наивной маленькой девочкой. Она рассказала мне, что ее изнасиловали в прошлом, из-за чего считает себя недостойной любви нашего великого мастера, поэтому она стремилась получить возможность ходить рядом с ним как равная, прежде чем лечь к нему в постель. Она очень хорошая сестрица, я поддержу ее в этом начинании. Но не ошибитесь, я все равно постараюсь как можно скорее залезть в постель мастера. Конечно, я не стану прокрадываться к нему в постель, что не будет отличаться от любой, кто хотел бы изнасиловать учителя, недостоин жизни. Я буду должным образом заботиться о нем, как хорошая супруга один, создавая надлежащее настроение, прежде чем предложить нам вдвоем порезвиться в его постели. Чувства очень важны. В конце концов, я терпеливый охотник. Уфуфу. У меня уже есть такие грязные мысли о том, что бы я хотела, чтобы мастер сделал со мной. А нет, чистые мысли, чистые мысли. Хорошо, что я узнал от Лианли, что мастер предпочитает чистых девушек. Я буду стремиться к тому, чтобы быть лучшей супругой. О, но сейчас есть более насущные проблемы. Да, мистер-бандит, который по глупости решил испортить наше путешествие с нашим бесконечно великодушным хозяином, вы хотите, чтобы я начала сначала с вашего левого глаза или с вашего правого глаза? Эта старшая сестра также может начать с ваших пальцев, как делает моя дорогая сестра, хотите? О боже, ты что, обмочился? Как это прискорбно. Не волнуйся, дай мне просто сжечь его, чтобы ты снова не обмочился. Ара-ара, может ты перестанешь кричать? Это ранит мои уши, понимаешь? О боже, ты сейчас просишь пощады? Уфуфу. Я не понимаю, как такой никчемный подонок, как ты, все еще может вообразить, что достоин милосердия. Теперь, когда я потеряла свое терпение, думаю, что начну с твоего левого глаза. Перестань так сильно извиваться, а то мой палец может промахнуться. Знаете ли вы, что загрязнение этого тела вашей грязной жидкостью уже само по себе является грехом? Фу-фу, я фантазирую о том, как мастер наполняет меня своей жидкостью сейчас. Ара-ара, почему ты снова кричишь? Так раздражает. Вот, пусть старшая сестра покормит тебя твоим же глазом. Открой ротик пошире. Вот так, гораздо лучше, верно? Я такая милая сестра. Согласен, уфуфу, теперь очередь для другого глаза. Один, смысл этого слова в том, что лисицы по характеру были такими, то есть предпочитали своего партнера в качестве вещи, ну почти. Глава 11. Темная секта. Глава 11. Темная секта. Гагапов. Мастер, мастер, посмотри, что мы нашли у реки. Я поднял глаза и увидел, что Манами и Лиан Ли гордо держат в руках два мешка. Только не говори мне. По словам Лиан Ли, похоже, что это был еще один дар небес за мою милость к группе бандитов на днях. Это определенно подозрительно, независимо от того, как я смотрю на это, но, видя сверкающие глаза Лиан Ли и безмятежную улыбку Манами бок о бок, я просто отмахнулся от неприятного чувства, радуясь, что эти двое теперь казались более дружелюбными друг к другу. Может быть, пока я спал, они устроили девичью постельную беседу и решили свои разногласия. Наверное, я просто должен радоваться, что они сейчас ладят. У нас был длинный день путешествия впереди, поэтому я сказал девочкам, чтобы они быстро собирались. Наше утреннее путешествие, к счастью, прошло без происшествий, и я почти ожидал, что группа бандитов снова придет и ограбит нас. Неужели на земном плане всегда было так много бандитов? С другой стороны, девочки стали очень активными, и обе они, казалось, по какой-то причине пытались привлечь мое внимание. Лиан Ли спросит, не болят ли у меня ноги после прогулки, и предложит помассировать мне ступни. Я, конечно, отказался, так как хотел за сегодня пройти как можно больше местности, но все же сказал ей, что могу подумать об этом сегодня вечером. Манами подавала мне чай из фляжки, причем я понятия не имел, когда ей удавалось заваривать чай и откуда она его доставала. Казалось, будто он появлялся из-под рукава. Чай был восхитительным, и я сказал ей об этом, что заставило ее взглянуть на меня, вероятно, гордясь своими навыками приготовления чая. Чай – это вода жизни для нас, практикующих, в конце концов. Иногда они разговаривали друг с другом, вероятно, пытаясь узнать друг друга получше. Я старался не подслушивать их беседу, потому что это девичьи разговоры, а джентльмен не должен вмешиваться в личные дела леди. Когда мы остановились на наш дневной перерыв, я заметил кое-что, что, как я думал, я не найду здесь, в том, что, о боже, тлеющий огонек Феникса, я никогда не думала, что увижу его вблизи, задумчиво произнесла Манами, заметив тот же цветок под деревом, что и я. Феникс Эмбер, ах да, именно так они и назывались на земном плане. Я чуть было не произнес имя, которым они назывались на духовном плане. Помет практикующего. Видите ли, эти цветы распускаются в зонах с высокой концентрацией чистых элементарных кварков. Обычно это означает, что где-то вокруг этой области в одном месте собралось большое количество практикующих. Наша небесная секта, вероятно, находит один или два цветущих за один год в пределах нашей территории секты. Он довольно редок и ценен здесь, в земном плане, так как он может быть использован для изготовления довольно большого количества пилюль культивирования. Один лепесток на цветке мог бы достигать по меньшей мере 2000 золотых. Этих денег хватило бы обычному человеку на всю свою роскошную жизнь и с достаточным количеством оставшихся денег для внуков тоже. Даже у нынешнего меня было достаточно денег, чтобы купить лишь два лепестка. Обычная буханка хлеба, вероятно, будет стоить около одной меди, в то время как ночлег в лучшей гостинице в городе Цзинь составляет около двух серебряных монет. 100 медных монет составит одно серебро, а 100 серебряных – одно золото. Вы можете сказать, насколько невероятно ценен цветок, когда он стоит столько же, сколько 20 миллионов буханок хлеба. Если бы вы каждый день ели буханку хлеба, то ее хватило бы более чем на 54 тысячи лет. Это очень много буханок. Практикующие обычно оставляют цветок для себя, а не продают его, что приводит к еще более высокой цене. Но на духовном плане и за его пределами, где почти каждый второй том, дикой горы являются практикующими, обращаются с ними почти как с сорняками. Полезно, конечно, но они растут так быстро, что людям платят за то, чтобы пропалывать их. Лиан Ли хлопнула в ладоши, чтобы иметь возможность найти такой легендарный цветок на обочине дороги. Мастер действительно благословен небом. Эта девушка действительно верит, что я какое-то благословенное дитя небес, а ты тот, кто действительно благословлен небесами, ты знаешь. Ты читерша, божественная молния. Но тогда возникает вопрос, почему этот цветок расцвел именно здесь, на обочине этой случайной дороги под этим деревом? Насколько я знаю, здесь не было секты, которая могла бы сравниться с сектой небес по размеру. Мои чувства говорят мне, что в воздухе нет ненормального количества чистого элементарного кварка. Это дает возможность темной секте сделать здесь свою базу. Темные секты – это в основном просто культисты, которые преследуют всевозможные аморальные методы культивирования, чтобы укрепить свои силы, именно те, за которыми охотилась Лианли из моей предыдущей жизни до забвения. Это место подходило для того, чтобы создать базу, так как оно достаточно далеко от города Цзинь, чтобы не привлекать нежелательного внимания, все еще находясь достаточно близко, для убийства или захвата того, кто придет в город или выйдет. Черт, может быть, именно они в конечном итоге уничтожили весь мир? Весьма вероятно, что какие бы запретные искусства они ни практиковали, они могут иметь побочный эффект омовения мира в божественной молнии. Особенно учитывая, что независимо от того, что они делали, это определенно не было чем-то незначительным, что заставило бы Феникс Эмбер свести именно здесь из всех мест. Я думаю, что мне придется сделать некоторую зачистку. Я не могу взять с собой девочек, потому что не хочу, чтобы мои милые ученики видели, как я убиваю этих негодяев, поэтому я просто сорвал цветок и объявил, что мы остановились здесь на целый день, инструктируя их о следующих этапах совершенствования до наступления темноты. Оказывается, Манами тоже была гением. Помимо пространства, у нее даже есть астрал на промежуточном уровне. Ее лучшим оружием был продвинутый огонь, в то время как остальные три обычных элемента находились на базовом уровне. Неудивительно, что она была деревенским стражем. Прежде чем мы отправились спать, Лианли настояла, чтобы я позволил ей помассировать мои ноги. Я хотел лечь пораньше, чтобы потом улизнуть и найти темную секту, но, увидев ее плачущее лицо, сдался. Я должен признать, что ее руки массировали действительно очень хорошо. По какой-то причине я чувствовал, что Лианли была более счастлива, чем я. Мне пришлось напомнить ей, что уже поздно, когда она наконец перестала разминать мои ноги. Ну что ж, пришло время мне уничтожить несколько надоедливых темных сект. Хаэм, вам интересно, почему мне казалось, что я более чем стремлюсь избавиться от этих темных сект? Помимо того, что каждый получит выгоду от их уничтожения, я определенно не хочу, чтобы они рушили этот план своими темными способами и разрушали мою мечту о легкой жизни. Знаете ли вы, сколько раз меня вызывали из моей секты, чтобы исправить проблему, вызванную этими темными сектами? О, некоторым фанатикам удалось вызвать древнего демона, который сжигает деревни, заставьте мастера линя уничтожить его. О, темная секта совершает жертвенный ритуал, заставьте мастера линя пойти и разогнать их. Эй, группа сектантов собирается грабить и насиловать во имя своего темного лорда, заставьте мастера линя сделать что-нибудь с этим. Конечно, платили хорошо, но почему всегда я? Ну конечно, потому что никто не был так силен, как я, а значит, что меня можно было отправить одного. Сольные поездки становятся одинокими, вы знали, бытие вундеркинда имеет свои недостатки. Это было особенно раздражающе тогда, когда меня вытаскивали из моего периода культивирования, что делало меня еще более раздражительным. Я признаю, что иногда причиняю больше вреда, чем это необходимо, но поэтому некоторые боялись меня, не может быть, я такой хороший человек, верно? Ну что ж, после того, как я наставил своих милых учеников быть достаточно сильными в будущем, я не возражал бы взять их с собой в сценические поездки, пока я истребляю мерзких людей. Я действительно должен прекратить откладывать обучение своих учеников об убийстве. Но на земле все так спокойно, понимаете? Я действительно не хочу, чтобы они пересекли этот мост так рано. Они должны сохранять свою невинность так долго, как они могут. Хаэм, а как насчет бандитов, которых мы встретили? Пожалуйста, я видел кое-какое дерьмо в тех двух планах, я могу вам это сказать. Эти бандиты ничего не знают о чудовищах тех мест. Это все равно, что сравнивать милых, ласковых щенков с гигантскими, черными, сочащимися, скользкими, многоногими, стоглазыми щупальцами монстров, вызванных из глубин бездны. Я не шучу насчет щупальцевого монстра. Ну и где же скрывается эта темная секта? Глава 12. Дважды отрубленная голова восстанавливается. Глава 12. Дважды отрубленная голова восстанавливается. ГГ Пов. Найти темную секту в этом районе не заняло много времени. В конце концов, они всегда обитали под землей, так предсказуемо. Все, что мне нужно было сделать, это найти какую-то тропинку, ведущую вниз, спрятанную за кустами и виолой, ведущую в темную секту. Я осторожно спустился по лестнице, даже если бы я был сверхсильным в пределах земного плана, никогда не повредит быть более бдительным против чего-то неизвестного. Или, может быть, это просто привычка, которую я сохранил, будучи самым слабым в двух высших планах. Тем не менее, не помешает быть более осторожным в таких местах, как этом. Два стражника стояли перед каменной дверью, украшенной различными незаметными рисунками. Прежде чем они успели даже издать крик, их тела мгновенно вспыхнули. Мои огненные кварки сожгли их изнутри в мгновение ока, даже пепла не оставив. Я попробовал открыть дверь и был весьма удивлен, что они не потрудились запереть ее. Ну что ж, это избавит меня от необходимости выбивать ее. Дверь открывает путь на второй уровень зала, выходя на площадь какого-то сбора. В тот момент он был битком набит темными членами секты, которые слушали, наверное, лидера их секты. Как удобно, мне не нужно ходить по их территории и искать каждого, так как они уже все здесь. Используя недавно изученную технику, я послал небольшой импульс чистых элементальных кварков без намерения убийства. Точка культивирования членов темной секты вспыхнула, позволяя мне втайне почувствовать их мастерство. Для них он должен быть похож на небольшой ветерок. Да, он похож на то, что я сделал во время вступительного теста. Я был слишком сосредоточен на ограничении своего намерения убийства, чтобы увидеть вторичные эффекты навыка. Неудивительно, что эти чудаки были так взволнованы. И все же я сомневаюсь, что они смогли бы распознать столько информации, сколько могу я с этим импульсом. А это еще что такое? Их сильнейший способен использовать элементы всего лишь на уровне подмастерья. Даже у Лиан Ли не было бы здесь проблем. Хех, легкая добыча, замечательно. Думаю, это хорошая возможность отточить мои навыки мечника. Никогда не знаю, когда они могут понадобиться. После того, как я стал калекой, я должен был полагаться только на свои навыки владения мечом. Не то, чтобы это было полезно против существ в этих двух планах, хотя... Попробуйте использовать свой меч против орды монстров, которые имеют чрезвычайно жесткие мезоскелеты, сильно кислотную кровь и хвост лезвия, который может пронзить, казалось бы, все. Мне невероятно повезло, что я тогда не попался им на глаза. Ну что ж, по крайней мере, мечей определенно будет более чем достаточно, чтобы справиться с чем-либо на земном плане. После того, как я позабочусь об этой темной секте, я, вероятно, смогу разграбить это место так, как мне будет угодно. Тут наверняка найдутся тонны сокровищ от всех их грабежей, хе-хе-хе. В конце концов, их знания элементарных кварков настолько низки, что я удивлен, что им вообще удалось сформировать темную секту. Это означает, что они обладали техникой культивирования, которая могла собирать огромную концентрацию чистых кварков вокруг, что позволило Эмбер Феникса вырасти снаружи. Шоу начинается. Я спрыгнул позади них из ниши в коридор с обнаженным мечом, блокируя дверь, ведущую из зала. А вот и я, Манамипов. Я понюхала воздух. Аромат корицы и лаванды, казалось, уплывал все дальше и дальше. Я толкнула локтем Лиан Ли, которая спала рядом со мной, все еще нюхая свои руки, которыми массировала нашего мастера. Она бросила на меня раздраженный взгляд, все еще прижимая руки к лицу. Мастер покидает лагерь. Это заставило ее выскочить из палатки, лихорадочно оглядываясь вокруг. Я последовала за ней, мой нос уловил ее запах в нескольких метрах от меня. Тихо, прошипела я и жестом указала ее следовать за мной. Мы выскользнули из лагеря, следуя по запаху мастера, который я учуяла в лесу. В конце концов мы увидели, как он пинает куст, из-за чего тут же спрятались. Хэммм, может быть, хозяин решил сходить в туалет? Предположила я. Лиан Ли ущипнула меня за руку, по-видимому, оскорбленная тем, что я могла предположить, что такое божественное существо, как мастер, тоже должно мочиться. Ара, размышляя об этом, я не думаю, что мы когда-либо видели, чтобы мастер облегчался, так что это может быть правдой. Мы смотрели, как мастер отодвинул куст в сторону, открыв люк, после чего медленно в него спустился. Лиан Ли и я подождали минуту, прежде чем сделать то же самое, как раз в момент, когда он спрыгнул с ниши впереди. Обеспокоенные, мы обе побежали вперед, чтобы увидеть, как наш любимый мастер с легкостью отрубает головы нескольким практикующим. «Темная секта», — пробормотала я. Лиан Ли кивнула рядом со мной. «О, мастер, должно быть, понял, что рост Феникс Эмбер был подозрительным, что означало присутствие темной секты поблизости. Никто не любит темные секты, и похоже, что мастер не исключение. Я думаю, что именно тут мастер проводит черту для своего сострадания, которое все еще очень высоко, учитывая то, что он пощадил тех отморозков низшей формы жизни, которые ограбили его. Ара, хозяин выглядит очень недовольным. Кажется, даже сам акт убийства всех этих низших форм жизни причиняет ему боль. Посмотрите, как его лицо морщится, когда он срезает одного из них. То, как его глаза сужаются и губы изгибаются вниз, когда он танцует сквозь этих бесполезных существ в своем смертельном танце с клинками. Как досадно. Мне хочется обнять его и сказать, что все в порядке. Лиан Ли права, мы должны защитить мастера от нечистот этого мира. Мы станем его мечом и щитом, и ему никогда не придется беспокоиться о тьме этого мира. Мастер должен оставаться чистым, чтобы он мог светиться еще ярче. Лиан Ли Пов, эти насекомые, эти никчемные куски мусора, эти грязные личинки осмеливаются осквернять мастера. Его страдальческие выражения, его печальное лицо. Почему хозяин считает этих подонков достойными жизни? Да как они посмели? Да как они посмели? Мастер хочет только лучшего для этого мира. Почему этот мир постоянно причиняет ему такую боль? Теперь я понимаю. Этот мир не заслуживает мастера. Мастер слишком хорош для этого мира. Да, теперь я знаю цель своей жизни, и почему мне была дарована эта божественная молния. Да, я первый апостол мастера. Я буду распространять его слово среди заблудших. Да, я создам рай для моего любимого мастера. Да, все нечистое должно сгореть. Да, все неверующие будут очищены смертью. Да, весь мир должен быть крещен. Острая боль пробудила меня от моих грез наяву, заставив повернуться к Манами, которая убрала свой палец от моего лба. О, я чуть не увлеклась и позабыла о важных вещах. Именно благодаря Манами я этого не забыла. Какая же она хорошая сестра. Манами и Лиан Ли Пов, мы, как ученики учителя, очистим этот мир и выкуем его заново, все для нашего мастера, распространяя его святое слово и сжигая еретиков. Спасутся только уверовавшие. Г.Г. Пов, ух, мне нужно избежать попадания всей этой крови на меня, будет довольно трудно очищать свою одежду. Хм, эта стойка не подходит, думаю, что я должен повернуть свой локоть таким образом. Нет, не так. Черт возьми, мои навыки мечника сильно притупились. И что это за холодное ощущение, которое я уже какое-то время чувствую на затылке? Прошу вас сообщать об ошибках, если находите. В прошлой главе я серьезно накосячил и заметил только в конце дня. Мои извинения. Глава 12.2. Мех, алое сердце. Глава 12.2. Мех. Лиан Ли с Манами. Манами Пов. Я и Лиан Ли вернулись в наш маленький лагерь. Мы обе подтвердили свое решение рассказать миру о славе нашего мастера после того, как увидели его страдания. Такое божественное существо, как мастер, не должно иметь такого выражения. Подумать только, что убийство таких мусорных отходов, как члены темной секты, может вызвать у нашего мастера такую эмоциональную боль, невыносимо. Но, почему-то, после того, как он так элегантно вырезал всех членов темной секты, его движения были изящны даже тогда, когда он обезглавливал эти куски мусора. Я почувствовала, как что-то нагревается у меня между ног. Я улыбнулась про себя. Я слышала от другой лисицы Йокой о том, какое огромное удовлетворение она получила, когда нашла себе пару. Когда я была молодой и наивной, мне тоже хотелось испытать такое чувство. Но после того несчастного случая, когда искалечила себя, я думала, что у меня никогда не будет таких чувств. Ни один мужчина не стал бы интересоваться калекой, и я никак не смогла бы похитить его самостоятельно со своей силой. Все эти годы я была одинокой и несчастной. Хвастовство других лисиц Якаев о своих парах стало для меня признаком насмешки. Дело дошло до того, что все блаженные и чудесные чувства, которые они описывали, были ничем иным, как преувеличением, чтобы высмеивать меня. Но сейчас, теперь я должна извиниться, чувства, которые они описали, были вовсе не преувеличены.